Глава 37. К полудню, когда все уже потеряли надежду, а Шах почти начал оплакивать товарища, к стоянке вышла молодая женщина в белой одежде, подпоясанная широким кожаным поясом. Она опиралась на посох, увенчанный золотым шаром, абсолютно гладким и отполированным до блеска. Ее длинные черные волосы были собраны в хвост, а на груди висел медальон в виде широко раскрытого глаза. Вместо зрачка был вправлен оникс, радужкой служила бирюза. Появление такого существа не ожидал никто, и поэтому женщина вызвала подозрение. Воины выстроились полукругом, держа руки на мечах и готовые ко всему. Они знали, после Великой войны опасность может представлять кто угодно, и неважно, как он выглядит. «Привет вам, храбрые воины», — сказала женщина, спокойно подходя к стоянке, словно была давно со всеми знакома. «И тебе не хворать», — кивнул Азарат. «Какими судьбами?» «Вы ищете корабли анунаков?» Женщина проигнорировала вопрос и, похоже, решила перейти сразу к делу. «Да, ты не ошиблась», — отозвался Азарат с подозрением, поглядывая на ее посох. «Такие обычно имели при себе колдуны, а от них хорошего не жди». «Меня зовут Риалина. Я Аватара Мардриба», — сказала женщина. Люди смотрели на нее молча и с подозрением. Возникла пауза. «Вы не верите мне», — констатировала женщина. «Я докажу». «Было бы неплохо», — заметил Азарат. «Этот человек болен», — пришелица указала на Самарказа. «Я могу его излечить». «Тогда сделай это», — чуть подумав, сказал северянин. «И вы поверите, что я Аватара, сына Яфры?» «Возможно». «Ну что ж, идет». Женщина подошла к больному и, опустившись на колени, осмотрела его, потом поднялась и, воздев руки, заговорила что-то на непонятном языке, вероятно, заклинание. А Шах обеспокоенно тронул за рукав Азарада. «Уверен, что ей можно доверять. Вдруг она его убьет?» «Не думаю. Зачем? Да и хуже точно не станет». С этим поспорить было трудно. Но, несмотря на свои слова, Азарат смотрел на женщину с подозрением. Даже если она вылечит охотника, это еще не доказывает, что она аватара, несущего свет. Многим магам под силу исцелять. Женщине придется подтвердить свои слова как-то еще. Тем временем из золотого навершия посоха вырвался голубой свет. На землю с треском посыпались искры. Азарат на всякий случай вытащил меч из ножен до половины, но женщина ни на кого не собиралась нападать. Свет из ее посоха коснулся Самарказа, окутав его, словно мерцающий кокон. «Что ты делаешь?» — испуганно воскликнул Ашах, делая шаг по направлению к женщине. «Не мешай!» — крикнула она властно, и охотник отступил. Тело Самарказа стало полупрозрачным, и сквозь него лились потоки голубого света, будто плоть превратилась в призрака. Это длилось не больше минуты, после чего женщина опустила посох, и его навершие погасло. Самарказ тихо застонал и открыл глаза. Обведя всех недоуменным взглядом, он с видимым усилием приподнялся на локте. «Что случилось?» — спросил он хрипло. «Ты как?» — Ашах настороженно взглядывался в товарища, не веря собственным глазам. «С тобой все в порядке?» «Похоже, что да», — Самарказ уставился на женщину. Брови охотника сошлись на переносице. «Кто это?» «Меня зовут Риалина», — отозвалась та. «Я Аватара Мардриба». «Это ты вылечила меня?» «Ты еще не вполне здоров, но опасности для жизни нет». «Что ты сделала?» «Ты подхватил лихорадку, я убила вирус». «Какого?» «Вирус, который вызывает болезнь». Заметив на лице охотника непонимание, женщина пояснила. «Устранила причину лихорадки. Теперь тебе нужен отдых. И через пару дней встанешь на ноги». «Пару дней?» — протянул Азарат. «Я должен подняться сейчас». Самарказ сделал неловкую и безрезультатную попытку встать. «Мы должны найти...» «Золотые корабли», — спокойно закончила за него Риалина. «Не беспокойся, я помогу вам». «Как? Ты знаешь, где они?» «Да, в пирамидах. Это пусковые шахты». «Что?» — переспросил Самарказ с Азарадом хором. «Простите». Риалина едва заметно улыбнулась. «Корабли анунаков находятся в гробницах». «Это мы знаем», — сказал сибирянин. Но где именно? Вы видели алтари? Да. А отпечаток ладони на них? И это тоже, кивнул охотник. Его нужно наполнить кровью, сказала Риалина. Люди переглянулись. Чьей? Осторожно спросил Самаркас. Твоей. Моей? Почему? Один из искушенных наполнил ее особым веществом. Вступая в реакцию с человеческой кровью, оно дает нужный состав. Самаркас посмотрел на Ар-Аман Размаля. «Ты умирал, я хотел спасти тебя». «Ты убил меня», — напомнил Самаркас. «А ты хотел посадить меня в клетку», — ответил Мурскул. «Значит, чтобы найти корабли, нужна моя кровь?» — уточнил Самаркас, повернувшись к Риалине. Он еще не переварил узнанное. Мурскул смешал его кровь с какой-то дрянью. «Чем это чревато вообще?» Женщина кивнула. «Не вся», — сказала она. «Бояться нечего». Самаркас потер лоб ладонью. Голова шла кругом, но уже, кажется, не от лихорадки. «Ладно, я готов», — сказал он. «Берите, сколько требуется». Риалина отрицательно покачала головой. «Ты сейчас слишком слаб. Кровь, похоже, нужна тебе самому». «Мардрип не должен ждать», — сказал Самаркас, начиная закатывать рукав. «Несущему свет ты нужен живой и здоровый», — возразила женщина. «Откуда ты знаешь?» — отмахнулся Самаркас раздраженно. «Ты забыл? Я его аватара», — ответила Риалина. «Я приказываю тебе лечь и отдыхать». Она сделала в сторону охотника жест раскрытой ладони, и тот внезапно почувствовал непреодолимую усталость. Глаза закатились сами собой, и Самаркас заснул. «Что ты с ним сделала?» — воскликнул Ашах. «Клянусь, если он умрет, с ним все будет в порядке», — перебила Риалина. «Успокойся. Послезавтра можно будет взять кровь и отправляться в Кармардун». Помедлив немного, Азарат поклонился ей и сказал. «Мы благодарим тебя, Мардрип, и просим прощения за то, что сомневались, кто ты». «Называй меня Риалина», — ответила женщина, — «ведь я всего лишь малая часть несущего свет». «Как прикажешь». «Мне нужно поговорить с тобой». Аватара сделала северянину жест следовать за ней. «Наедине». Азарат кивнул остальным, и они с Риалиной отошли в сторону. Ашах проводил их подозрительным взглядом. Фокусы женщины его не убедили. Он очень сомневался, что она — аватара Мардриба. Глава 38. Нигалея шла по мощенной белым камнем тропинке. Деревья становились все больше и стояли все ближе друг к другу. Постепенно мощенная дорожка закончилась, и началась тропка, сужавшаяся с каждым десятком шагов. Наконец королева оказалась перед плотно стоявшими дубами и эвкалиптами, стволы которых могли обхватить разве что пятеро человек. Вершины могучих и древних деревьев уходили так высоко, что касались друг друга, скрывая небо. Это была роща друидов, священная обитель жрецов. Впереди показались каменные ворота с полукруглой аркой. Из них вышел лесовик в белой мантии и остановился перед Нигалеей. Королева поклонилась ему с почтением и достоинством. «Нам передали твое желание», — сказал друид, ответив коротким поклоном. «Оракул готов выслушать тебя». «Благодарю. Мое дело касается всего государства». «Мы знаем это. Следуй за мной». «Оракул ждет». Друид провел королеву по священной роще. У него, как и у всех обитателей этой части леса, не было имени. Жрецы считали, что имена нужны тем, кто еще не нашел себя. Чем больше у человека имен, тем дальше он от своей сути. Друид провел Нигалею к вымощенному белым мрамором бассейну, вода в котором казалась темной и маслянистой. Это был источник провидцев, в котором оракул мог увидеть прошлое, будущее и настоящее. «Жди здесь», — велел друид, указав на каменную скамейку. Нигалея села без возражений, и жрец скрылся за деревьями. Вокруг царила тишина и покой. Можно было подумать, будто тревоги не доходят до места, где друиды вершат обряды. Но это была лишь иллюзия. С другой стороны бассейна появился оракул, как и друид, одетый в белое. Он выглядел не старше Нигалеи, но жил уже давно. Оракул приблизился к королеве, ставшие при его появлении и склонившиеся в почтительном поклоне. Нигалея испытала перед этим существом безотчетный страх. Он был не только намного старше и мудрее, но казался принадлежащим другому миру, миру богов, которым служил. «Здравствуй», — сказал он тихо. «Ты беспокоишься из-за колдуна?» «Да», — ответила Нигалея. «Мне нужен совет. Я не знаю, что делать». «Присядь». Оракул указал на скамейку и сам опустился на нее, поправив складки мантий. Некоторое время он молчал, словно собираясь с мыслями или подбирая слова. «Земле угрожает опасность», — заговорил он, наконец, спустя минуту. «Я видел это в источнике». Оракул легким движением головы указал на бассейн. «Существа из другого мира готовы вторгнуться к нам, чтобы истреблять все живое и грабить. Они уже бывали здесь раньше, но очень давно, еще до того, как упала черная звезда, и появились всевозможные чудища, до сих пор живущие среди нас. Не знаю зачем, но им нужно золото, много золота. Эти существа добывали его в нашем мире. Но потом их рабочие восстали и вынудили своих владык уйти, а дверь за ними запечатали. С тех пор твари ждали случая вернуться, и вот они нашли способ». «Какой?» — дрогнувшим голосом спросила Нигалея. Такой истории она никак не ожидала. Похоже, дела обстояли куда хуже, чем она думала. «Не знаю», — ответил Оракул. «Но я видел легионы тьмы, выстроившиеся перед вратами, ведущими в наш мир. Полчища орков, огров, троллей, вампиров и оборотней, даже вместе взятые, ничто перед такой силой». «А что насчет колдуна?» — робко спросила Нигалея. От слов Оракула делалось страшно, по телу бежали мурашки. «Он не друг нам и вообще никому. У него свой интерес». «Мне отказать ему?» «Не знаю». Нигалея немного помолчала. «Он хочет, чтобы некий человек по имени Рокбальд возглавил нашу армию», — сказала она. «Говорит, пираты готовятся напасть на нас». «Возможно, этот воин — наш единственный шанс. Без него лесовики могут проиграть битву с наездниками на змеях». «Так мне послушать его?» «Моя королева», — обратившись к Нигалее, Оракул сделал короткую паузу. «Приняв его советы, ты можешь спасти Туманный Бор, но разрушить наш мир. И, возможно, колдун — мелкая фигура и не сыграет в грядущем никакой роли. Мне неведомы все тайны будущего, и я не могу сказать, что случится. К тому же в будущем нет ничего определенного, только возможности, некоторые из которых могут вовсе не реализоваться. Я вижу опасности зло, таящиеся повсюду. Но как поступить, не знаю». Оракул печально склонил голову. «Мне очень жаль». «Откуда эти существа?» — спросила Нигалея, помолчав. «Их мир называется Нибиру. Очень давно я читал о нем. Он находится на небе далеко от нас, и он движется, то отдаляясь, то приближаясь к земле. Раз в 3600 лет Нибиру оказывается к нашему миру на наименьшем расстоянии. И скоро как раз наступит такой момент. Еще несколько месяцев, и Нибиру с землей будут рядом. Естественно, не настолько, чтобы мы это заметили. Думаю, в этот момент жители Нибиру и попытаются вторгнуться в наш мир». «Мы можем что-то сделать?» — спросила Нигалея, изо всех сил стараясь показать, что не боится. «Быть готовыми встретить зло и отстоять свой мир». «Но мы даже с пиратами справиться не можем», — не выдержала королева. «Наездники на змеях — тоже часть плана этих существ». «Как?» — Оракул тяжело вздохнул. «У хаоса есть на земле свои эмиссары. Зло уже распространилось и продолжает проникать в души тех, кто готов его принять. Армия тьмы собирается в том числе здесь, и сразиться придется не только с внешним врагом, но и с теми, в чьих сердцах проросли семена зла». «Нам никогда не победить», — с отчаянием проговорила Нигалея. «Победим мы пиратов, вняв советом колдуна, или погибнем, отказавшись следовать им. Нас все равно слишком мало. Что мы можем против легионов, о которых ты говоришь? Да еще если к ним присоединятся существа из нашего мира». Нельзя сдаваться, моя королева, чего бы это ни стоило. Вот единственный совет, который я могу тебе дать». Нигалея сидела молча, стараясь не расплакаться на глазах у оракула. «Благодарю тебя», — сказала она наконец. «Я приму решение». Оракул поднялся. Королева сделала то же самое. «Надеюсь, мой рассказ хоть немного поможет тебе», — сказал он с поклоном. «Я тоже надеюсь на это», — отозвалась Нигалея. «Прощай. Друид проводит тебя назад». «Прощай». Королева поклонилась жрецу, и тот скрылся в лесу. Почти сразу из-за деревьев вышел приведший к ее к бассейну друид. «Следуй за мной», — сказал он. Как только он вывел Нигалею из священной рощи, королева направилась во дворец, не зная, принесла ей пользу встреча с оракулом или, наоборот, еще больше запутала. Получалось, какое бы решение она ни приняла, мир ввергнется в хаос. Но в одном случае Туманный Бор погибнет от рук пиратов, а в другом — от рук тварей из другого мира. Правда, в первом случае оставался шанс нарушить планы грядущего врага. Как королева Нигалея была обязана спасти свой народ. Она не могла пожертвовать им, просто не имела права, да и не смогла бы. Если же она соберет совет и предложит обсудить этот вопрос, то общество расколется, и тогда они будут слабы перед лицом любой опасности. Выходило так или иначе, ответственность придется нести Нигалее. Что ж, таково бремя правителя, если бы только она могла принять верное решение. Нигалея украдкой смахнула проступившие слезы и направилась к показавшемуся из-за деревьев дворцу.